Глава седьмая. Дней через 10 я узнал, что дядя Валя надорвался. Он еле ходил, плохо ел, мерз душой. Собаку дядя Валя по улице Кондратюка все же выгуливал, но получалось так, словно бы собака выгуливала его. А началось все со случая с таксистом Тарабанько. Случая этого я был очевидцем. Открывая в пивном автомате банку трески в томатном соусе, Тарабанько порезал палец. Даже и не порезал, а поцарапал лохматым краем измученный ножом крышки. Но кровь была. Тарабанько стоял, отправив палец в рот. Понятно, пошли советы, звонить в скорую, вести несчастного к Склифосовскому и прочее. Тут дядя Валя и заявил, что он берется прекратить кровь и без Склифосовского. Тарабанько вынул палец изо рта, кровь текла. Дядя Валя отошел от Тарабанько метров на 6. «Оттуда слабо будет», — говорили дяде Вале. «Да я хоть от той стены могу прекратить и заморозить», — заявил дядя Валя. И он смело, будто Суворов на чертовом мосту, ринулся к стенке, на которой, между прочим, и была укреплена чудесная чеканка с кружкой пива и вымершими рыбами. У Равиля Ибрагимова не выдержали нервы, он крикнул, что предоставит дяде Вале за 4,42, если тот прекратит кровь. «Тихо!» — сказал дядя Валя, даже и не приняв во внимание приманные слова Ибрагимова. Он был уже не здесь, и мы притихли. Казалось, и пива нигде не лилось, и кассирша Полина прекратила размен монет. Тарабанько стоял базальтовым столбом, до того значительным и для него стало происходящее. Светильники горели не все, и в полумраке автомата глаза дяди Вали казались углями. Пламя вот-вот могло полыхнуть из них. Сколько мы так стояли? Минуту, две, три, больше? И в нас самих, похоже, кровь застыла. «Все», — хрипло произнес дядя Валя. «Опускай». Тарабанько опустил палец, но не сразу, и поглядел на него как будто бы со страхом. Крови не было. То есть она была, но засохшая. А дядя Валя в это мгновение рухнул. Его подняли и поставили. Возле стены он кое-как укрепился, но был не в себе. Сила из него вышла, поняли мы. «Исполняй обещание», — сказали Равилю Брагимову. Он согласился исполнить, но при этом дал понять, что принимает во внимание лишь болезненное состояние дяди Вали. Что же касается прекращения крови, то тут он не верит. За это время, считал Ибрагимов, кровь на тарабаньковской царапине и сама могла засохнуть. Тем более, что палец был поднят вверх, а прямо над ним крутился вентилятор. Возможно, что Ибрагимов был и прав. Впрочем, о пальце Тарабанько скоро забыли. Пытались поправить здоровье рухнувшего дяди Вали. Ничего не помогало. Расстраивало нас полное безразличие дяди Вали к явлениям жизни. Лишь однажды губы его зашевелились, и мы услышали, что пусть ему, дяде Вали, не верят, пусть еще пожалеют, вот он возьмет и на тех, которые не верят, наведет порчу. Однако угроза была тусклая и безвольная. Никаких надежд на прибавление сил не дала, дядя Валя тут же затих. Пришлось его везти домой. Самое обидное было в том, что останкинские жительницы, и тем более общественницы, могли принять дядю Валю за нетрезвого, а ему сама мысль о спиртных напитках была в ту пору противна. И вот неделю дядя Валя, рассказывали, страдал. Не касался золингеновской сталью щек, не следил за политическими событиями в Испании. Только собака выводила его на полчаса на улицу, а так он лежал. Рассказывали, что раза три посещал дядю Валю наглец Шубников. Я купил апельсины, зашел к дяде Вале. Дверь дяди Вали не запирал, лежал на диване. В ответ на мои слова прошептал что-то, но вряд ли существенное. «Помочь дяде Вале надо?» — — осторожно спросил я. «Может, врачей каких привести?» Дядя Валя не ответил. «Шубников вам настроение не портил?» — поинтересовался я после неловкой паузы. «А то скажите, мы его отвадим». И теперь дядя Валя не открыл рта. Он и глаз не открывал. Глупым становилось мое пребывание возле недужного. Я стал оглядывать комнату. Я уже говорил как-то, что в доме дяди Вали я ни разу не был, хотя он и звал меня к себе. Я боялся, как бы знание тех или иных свидетельств дяди Валиной жизни не испортило и не исказило впечатлений от его повествований, прошлых и неизбежных новых. Не стало бы своей определенностью одергивать мое воображение и дяди Валины фантазии. А тут я видел фотографии на стене над диваном. Вот жена дяди Вали, покинувшая его года три назад. Вот его дочь, смазливая девица, чернявая, видно, верткая, теперь она замужем, тоже за таксистом, и живет в Марьиной роще. Вот сам дядя Валя, молодой, ушастый, рядом именно с Эйзенштейном. Вот он положил руку на плечо Василия Ивановича Чапаева. Впрочем, в пору вскинутого клинка Василия Ивановича дядя Валя по хронике его жизни был младенцем, и, если точнее, грудным. Стало быть, кто же это? Не Василий Иванович, а, предположим, Бабочкин? Определить точно я не смог. Подойти к стене не решился. Снимок так и остался для меня загадкой. Были и иные фотографии. Скажем, дядя Валя в красноармейской форме без погон, наверное, на финской. А вот он с погонами возле трехтонки. На ней, если вспомнить его историю, он возил снаряды в 44-м в Белоруссии. Испанских снимков не было. Впрочем, это ничего не значило. «Ты эту не видал?» — прошептал дядя Валя, открывая глаза и словно бы выныривая из дремотного состояния. «Нет», — сказал я. «Работы было много. Никого я не видал». «Что же это она?» — еле произнес дядя Валя. «А может, ее и вообще уже нет? Была и нет. И потом, дядя Валя, ведь вы просили ее дать вам силу со следующей недели, а дожидаться не стали». «Но сейчас-то уже срок пришел». Кое-как он все же приподнялся, опустил ноги на пол, сказал. «Положи на стол предмет». Я достал из авоськи апельсин. «Нет», — поморщился дядя Валя, — «мелкий предмет». «Спичку, что ли?» «Спичку», — кивнул дядя Валя. «Две спички. Нет, стакан с водой». «Да что вы, дядя Валя, ну зачем?» «Неси стакан». Прозвучало это как последнее желание. Я вздохнул, пошел на кухню. Стаканы у дяди Вали были все деловые, граненые, тяжелые. Воды я налил чуть-чуть. Стакан поставил на край стола поближе к дяде Вале. Он сжал губы и уставился на стакан. Такой приказ был в его глазах, что и меня, казалось, боковым течением его воли, как худого комара, отнесло к окну. Но стакан был будто примерзший. 5 минут пытался подвинуть дяде Вале глазами предмет. Я словами хотел помочь дяде Вале, но удержал себя, убоявшись спугнуть дяде Вале на вдохновение или разрушить его энергию. На 7-й минуте дядя Валя и сам закрыл глаза. «Замени стакан спичкой», — понял я из движений его губ. Я уж нарочно и не спеша отнес стакан на кухню, чтобы дать дяде Вале мгновение отдыха. И спичку дядя Валя сдвинуть не смог. Слег опять, ноги еле-еле занес на диван. «Может, я поищу Любовь Николаевну?» — сказал я неуверенно. «Или хотя бы Михаила Никифоровича?» Опять молчание было мне ответом. «На самом деле, что же Любовь Николаевна-то?» Странной казалась непоследовательность ее действий. Или просто необязательной была девушка. Ну ладно, не дала она пока силы дяде Вале. Хотя, возможно, дядя Валя и сам что-либо напортил, принявшись прекращать кровь и двигать предметы раньше срока. Ладно. Но что же дальше-то мучить его? Или Любовь Николаевна и вправду больше не существовала? «Оставь меня», — сказал дядя Валя. Я пошел к двери, хотел было еще раз спросить дядю Валю о посещениях Шумникова, отчего-то беспокоили меня эти посещения. Но дядя Валя повернулся к стене. «А не унес ли Шумников, между прочим, собаку?» — подумал я. «Нет». Собака спала на коврике возле двери, дышала невинно, но еле заметно, будто готова была испустить дух. Видно, и ее, как хозяина, покинули силы. Стало быть, интерес Шубникова был не к собаке.